Глава 15. Общий сбор. Селяне же готовились к общему сбору, на котором обычно решали вопросы о жизни на следующее солнце. А в этот раз все дополнительно были взбудоражены приездом княжеской семьи. Столько времени они жили в нашем селении, а мы и не знали, что рядом истинный наследник нашего князя, — говорили люди. А ведь Млада и ее родные знали, кого приютили, — отвечали другие, но молчали и виду не подавали о знатности своих жильцов. «Помните, как боги отвергли брак Белозара и Цветаны?» — вспоминал кто-то еще. «А что было бы, создай они семью, а потом наш князь вернулся?» «Невозможно это!» — махнул рукой его собеседник. «Боги все видят, все знают. Суженых вместе сводят, а чужие друг другу свадебный огонь не проходят». С такими речами селяне собрались на общий сбор. На поляне по традиции зажгли костры, принесли верчик подножью кумиров и ждали появления знатных гостей. Цветана с сыном не заставили себя ждать. Княгиня приехала верхом на белой лошади, а Святозар с Демидом сопровождали ее на вороных скакунах. Позади ехали дружинники. Возглас восхищения вырвался из уст собравшихся, когда конная процессия ворвалась на поляну. Легко спрыгнув с седла, Цветана бросила поводья подскочившему воину и в сопровождении моего мужа и княжича подошла к старейшинам. Те поклонились и проводили прибывших к их местам на возвышении. Сбор начался. Селяне решали вопросы распределения урожая между теми, кто в силу слабости не мог работать и не сделал себе запасов на зиму. Говорили также о заговорщиках, пеняли на их злой умысел. В итоге определили помощь вдовам с детьми, а назначенных Демидом старейшин одобрили на дальнейшее правление. Можно было уже переходить к торжественной части, вручению даров, которые Цветана привезла для молодых пар, прошедших на днях свадебный огонь. Но тут среди небольшой группы селян началось волнение. Им дали слово. «Вчера сгорел дом Темиры, который, как оказалось, продолжал быть логовом тьмы», начал тот, кто больше остальных хотел высказаться. «А ведьма передала свое колдовство родственнице, и пусть Мелиса ушла вслед за сгоревшими змеями, но у нее остались дочери, и с возрастом они могут проявить дар, ведь прялка стояла у них в доме. Кто знает, не успела ли мать провести обряд посвящения своих дочерей. Ставни в их доме всегда были закрыты, никто не видел, что там происходило». «Они всего лишь маленькие девочки», — ответил старейшина. «Им невозможно передать дар, даже если бы Мелиса хотела». «Младшие на самом деле малы, но старшая уже скоро невеста. Она способна к чародейству», — возразил обвинитель. Все взоры обратились к Богдане, которая, побледнев от услышанного, стояла в стороне. «Матушка ничего мне не передавала», — ответила она. «И вообще к прялке Темиры не подпускала, только сама за ней сидела. А мне по ночам казалось, что шевелится на ней нечто и шипит. Я даже близко подходить боялась и сестер не пускала». Селяне зашумели, услышав про прялку и ее колдовское наследие. «Изгнать их!» — крикнул обвиняющий. «Не нужны нам темные колдуньи в селении!» «А может, сразу сжечь?» — предложил кто-то. Княгиня подняла руку. Все смолкли. Она посмотрела на меня с немым вопросом в глазах. Я кивнула ей в ответ, подтверждая невиновность девицы, ведь я просматривала душу Богданы, когда мы заходили накануне, и не нашла на ней зла. «Подойди ко мне», — спокойно сказала Цветана, бледной, как снег обвиняемой. Та неровным шагом приблизилась. Княгиня заглянула в испуганные глаза юной девы, вспомнила, как ее саму спасали от разъяренной толпы, и пусть то были иноземные воины, а сейчас преследуют свои люди, но сострадание к ближнему в них было не больше. «Я не вижу в ней зла», — громко сказала Цветана. «Лишь горечь от потери родителей и страх перед будущим». Селяне неодобрительно посмотрели на обвинителя. Слова княгини были для них важнее всех его домыслов. «Пойдешь вместе с сестрами работать в моем тереме?» — спросила правительница. «Вы будете сыты и одеты. Мне как раз прислуживают девицы твоего возраста, а сестер отдадим в мастерицы». «Я согласна», — горячо ответила Богдана и уткнулась лбом в ладони Цветаны, благодаря ее за спасение. «А ты», — обратилась княгиня к мужчине, что хотел уничтожить дочерей Мелиссы. «Сначала узнающих людей спроси, совета их послушай, а после обвинения выноси. У вас теперь есть Волхв, он тьму за версту чует. Неужели ты думаешь, что Милослав оставил бы в селении тех, кто может угрожать благополучию его семьи, которая тоже здесь живет?» Обвинитель стыдливо опустил глаза. Он хотел выслужиться перед знатными гостями, а наоборот опозорился. «А что же с прялкой Тимиры?» — спросил кто-то. «Не сможет ли зло вновь проникнуть в наш мир через нее?» «Нет», — ответил стоящий поодаль Милослав и подошел к центру поляны. «Я сейчас очищаю ее. 4 бога Яви помогают мне в этом. Когда процесс завершится, мы освободим знание, заключенное в даре змеи от зла, и сможем пользоваться прялкой». Все удивленно посмотрели на него. «Змея – непростое животное. Мудрость ее в движении и разумении. Извиваясь, змея показывает нам, как обходить препятствия на пути к своей цели. Ведь если наталкиваться на каждый камень по дороге, то шансов на успешное движение очень мало. А если продолжить извилистую линию, по которой и ползет змея, то можно многое преодолеть без труда и стать первым», — объяснил Волхв. «Также змея умеет затаиться и ждать, никак не выдавая своего присутствия, а потом нанести удар в самый неожиданный для противника момент. Это важные навыки — ждать, терпеть и в миг, когда враг наиболее уязвим, нанести удар. Эти умения я хочу взять себе, а добраться до них смогу, очистив прялку Тимиры, в которой сейчас заключен дар от наносного зла. Спалив дом колдуньи, мы уже уничтожили тьму. Теперь осталось лишь стереть память в вещах, к которым она прикасалась». Селяне слушали его с восхищением. Волхвы редко вели подобные разговоры с простыми людьми, и тем лишь оставалось догадываться о природе их магии. «А дочери Мелиссы к злу не имеют отношения», — продолжал Милослав. «Она не успела ничего им передать, да и не смогла бы, так как Тимира планировала вселиться в женщину лишь на свадебном огне, а до этого просто использовала ее». «Мы решили этот вопрос», — подвел итог старейшина. «И слава богам, что среди нас есть княгиня и Волхв, которые не дали нам допустить ошибки и наказать невиновных». Окружающие радостно выдохнули, а обвинитель стыдливо скрылся с их глаз. Настало время дарить подарки. Княгиня поднялась со своего места, подозвав сопровождающих ее прислужниц. Те приблизились к ней, неся в руках привезенные с собой дары. Молодые пары стали по очереди выходить на центр поляны, а Цветана щедро одаривала их. Многие вещи были в диковинку для простых селян, а полученные из рук княгини они становились вообще бесценными, как и добрые слова, что она говорила в наставлении молодоженам. И для каждой созданной семьи княгиня подбирала особые, важные именно для них слова. Как она это чувствовала? Через силу берегини или женским чутьем? Селяне не ведали, только каждый запомнил то, что ему было сказано, и запечатлел в своем сердце. Когда все пары получили подарки, к Цветане потянулись ребятишки. Они окружили княгиню и старались прислонить голову к ее ладоням. Издавна у нас считалось, что руки берегини волшебные. Они от всех хворей избавят, удачу подарят, жизнь к лучшему повернут. А зная историю ее чудесного спасения и возвращения в терем, и вовсе верили, что за княгиней стоят боги и ведут по жизненному пути. Когда все детишки были наглажены и вознаграждены небольшими подарками, что привезли специально для маленьких, начались привычные гуляния, пляски и песни. Молодежь с удовольствием участвовала в них, а старшие обступили Святозара с Демидом и спрашивали у них, как дела в северных землях, что готовит князь на будущее солнце, не собирается ли в поход, не ждет ли неприятеля у своих ворот. «Пока в княжеском граде все спокойно», — отвечал мой муж. «Сопредельные князья приезжали на посвящение наших правителей, обещали соблюдать границы и спокойную торговлю. А еще брат нашей княгини, земли которого ближе к югу, наш хороший союзник. Его войско помогло нам в битве с завоевателями». «Всех ли прогнали?» — просил кто-то. И не осталось ли у поверженного князя тех, кто будет мстить за родную кровь? Не было у него сыновей, и родители давно ушли в Навь, отвечал Святозар. А дальние кровники за него не поднимутся. Видели они, как сильны стали северные земли, и воинство Перуна возродилось. Не пойдут они на нас, можете жить спокойно. Про возможную месть Горина княжич промолчал. Слишком много пришлось бы рассказывать из того, что пока было скрыто от непосвященных. Поодаль от беседующих мужчин стояла группа девиц. Среди них были те, кто не обрел пару или устал отплясывать в хороводе. Будущие невесты бросали на Святозара взгляды, краснея, если тот перехватывал их. Радомиле это не нравилось, но она уже не могла, как в детстве, встать рядом с суженым и явить всем близость их дружбы. Я чувствовала, что с каждым взглядом, брошенным сторонней девицей на княжича, моя дочь становилась мрачнее, а ревность в ней бурлила сильнее. «Он всегда будет в центре внимания», — прошептала я так, чтобы нас никто не слышал. «А тебе надо привыкнуть к этому. Княгиня всегда стоит за спиной князя, как и жена за мужем. Когда мы будем связаны свадебным огнем, все будут знать, что он мой», — уперто сказала Рада. А сейчас они думают, что могут забрать его себе. «Женщины всегда будут так думать, даже когда ты станешь его женой», — улыбнулась я. «И только ваши отношения, скрытые от посторонних глаз, могут уберечь мужа от соблазнов. И, конечно, твой личный вклад в суженого, твоя любовь и нежность, которые наполняют его и не дают места ни одной другой женщине». Глаза Рады загорелись. «Матушка, научите меня, как заполнить все сердце мужа?» Я заговорщически кивнула. Гуляния продолжались своим чередом. Вечерние сумерки, наступающие с каждым днем все раньше, ярче очертили костры и скрыли пары, которые хотели уединиться. И хотя до следующего свадебного огня было еще далеко, но многие из холостых юношей и девиц, что были на этой поляне, понравились друг другу и будут просватаны своими родителями грядущей весной. Мы с Цветаной смотрели на оживление и радость молодежи, немного жалея, что наше ожидание суженого уже позади. И сердце теперь бьется скорее в тревоге за него, чем в предвкушении. И только грусть расставания все та же. Что молодые скучают, живя раздельно, что мы с княгиней редко видим своих мужей, поскольку заняты они делами нашей стороны. Так и сейчас Демид весь вечер провел со старейшинами и мужчинами нашего селения. Рядом со мной появился, лишь когда собрались домой. Зато мы успели обо всем поговорить с Цветаной, обсудить будущее наших детей. «Приезжайте к нам в город на Коляду», — предложила княгиня. «Будущее солнца будет поворотным для наших детей, так пусть и его рождение они встретят вместе». «Я не знаю, буду ли способна к поездке», — сказала я, чуть заметно поглаживая живот. «Зимой дорога трудна, а ночи холодны». «Тогда Радомилу с Милославом присылай. Святозар очень скучает по ним. Могу за ними дружинников отправить, чтобы безопасно доехали», — понимающе ответила Цветана. Я пожала плечами, чувствуя, что зимой нам будет не до поездок. Впереди была первая зимовка без бабушки, а это время всегда поднимает на поверхность грусть и печаль, а также дает время для обдумывания произошедшего. Я ведь так и не взяла себе силу берегини рода. Моя матушка хоть и была старше, но не обладала даром, поэтому магическое наследие и ответственность переходили ко мне. Во время тяжести я не могла их принять, а вот осмыслить былое и подготовить себя к важному этапу могла. Весной же мне предстояло рождение дочки, а лучшей повитухи в нашем селении, которой всегда была бабушка, больше нет. А сама я не смогу себе помочь, и надо молить богов, чтобы все прошло легко, как с сыновьями. Думая об этом, я понимала, что поездка в город зимой для меня невозможна. Отпускать же Радомилу без своего покровительства я не хотела, помня о недавнем похищении. «Наверное, мы увидимся уже ближе к свадебному огню детей», — сказала я, — «когда природа проснется от сна». Цветана не стала возражать, хоть и расстроилась моему решению. «Васа с Буремиром уехали сегодня в город», — сказала она. «Я чувствую, что они далеко, но не знаю, почему они так решили», — ответила я. «Их сын захотел в дружину», — пояснила княгиня. и они поехали сопроводить его. «Всеволод будет хорошим воином», — проговорила я и добавила. «Получается, весь дом в вашем со Святозаром распоряжении?» «Да, и я хочу задержаться здесь подольше», — улыбнулась Цветана. «Побродить по местам, где прожила столько солнц, побыть в уединении, пообщаться с сыном. Мы ведь мало видимся. Знаешь, чем больше дом, тем меньше в нем близости». В ответ я улыбнулась, подтверждая, что тоже замечала такое. Домой мы возвращались под охраной дружинников и Демида. Мой муж был, наконец, рядом со мной. И мне стоило больших усилий, чтобы сдержаться и не высказать ему своей обиды за одинокий вечер. Но когда мы остались одни, мой Ладо одарил меня таким потоком нежности и заботы, что я отбросила свое недовольство и наслаждалась его присутствием рядом. «Мне нужно внимание за двоих», — напомнила я Демиду, «и дополнительно за каждый день твоего отсутствия». «Я не помню таких требований, когда ты ждала Раду», — улыбнулся он. «Тогда я и сама не знала, что мне надо», — рассмеялась я. Наш дом погружался в сон, а в лесной избе Милослав читал очищающие заговоры над старой прялкой, снимал с нее тьму, развеивая ее силой стихий.